Иногда совсем глупым спрашивают. Например, о том, какой марки был мой личный самолет. И не верят, когда я объясняю, что в Советском Союзе личных самолетов не бывает. Это же самолет, а не автомобиль. Автомобиль у меня есть Паккард. О том, что это тот же Паккард, что и был у меня до ареста, я корреспондентам не рассказываю. Хотя дело с машиной выглядит интересно. Паккард прекрасно сохранился. Я получил его в том же состоянии, в каком и оставил. Можно сказать, в идеальном. Машина хорошая. Мне очень странно, что за 7 лет на нее никто не позарился. Ее поставили в МВД-шный гараж. И там он все эти годы простояло. Поразительное отношение к конфискованной вещи. Стало быть, знали, что придется возвращать. Почему знали? Были уверены, что я пойду у них на поводу? Или держали как возможную приманку? На, Василий, покатайся. Оцени, вспомни, как хорошо жить на воле. И мебель моя сохранилась полностью. Во всяком случае, по документам она проходит как находящаяся на хранении. Только ее никак мне вернуть не могут. Мне повезло. Мое освобождение совпало с ликвидацией союзного МВД. Примечание. Постановление Совета Министров СССР от 13 января 1960 года Министерство внутренних дел СССР было упразднено. Его функции переданы Министерством внутренних дел Союзных Республик. Вместе с Министерством ликвидировали и ХАЗУ. Примечание. Хозяйственное управление. Выдать мне мою мебель, состоящую на балансе в Союзном МВД, нельзя. Для этого сначала ее надо передать в МВД РСФСР и уже оттуда выдать мне. Передача имущества из одного министерства в другое – дело долгое, ведь передается огромная прорва имущества. Так что пока жду. Самому мне мебель эта не нужна. Я привык обходиться минимумом мебели. Да и ситуация у меня непростая. Я собираюсь поделить мебель между детьми. Саше, Наде и Лине она пригодится. Будет им от меня приданное. Примечание. Интересная деталь. Василий не называет здесь своих детей от Екатерины Тимошенко, Василия и Светлану. То ли считает, что они и так хорошо обеспечены, то ли поступает так из-за плохих отношений между ними. Вскоре после ареста я написал Маленкову письмо, в котором спросил, кто теперь будет кормить моих детей. Или может им жить, пока они не начнут зарабатывать на те 2500, что достались им в качестве наследства. Примечание. После ареста Василия его сестра Светлана получила от государственной комиссии, разбиравшейся с имуществом Иосифа Виссарионовича Сталина, 30 тысяч рублей, 3 месячных зарплаты председателя Совета Министров и секретаря ЦК, не полученные Сталиным при жизни. Светлана разделила эти деньги между всеми наследниками Сталина. Детям Василия досталось по 2500 рублей. Маленков назначил всем внукам Сталина пенсию в 1000 рублей до тех пор, пока они не начнут работать. Прекрасно понимаю, что сделал он это не из участия, а по политическим мотивам. Нельзя было допускать, чтобы внуки товарища Сталина бедствовали. Народ бы этого не понял. Через знакомых в ЦК я навел справки о Пономаренко. Примечание. Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко. 1902-1984. Видный советский партийный и государственный деятель. Генерал-лейтенант 1943. С 1 июля 1948 года секретарь ЦК ВКПБ. Одновременно с октября 1950 года по декабрь 1952 года министр заготовок СССР. С октября 1952 года до марта 1953 года член президиума ЦК КПСС. В 1954-1955 годах был первым секретарем ЦК КП Казахстана. Далее перешел на дипломатическую работу. Был послом СССР в Польше, Нидерландах, Индии, Непале. Слышал, что после смерти отца его отправили первым в Казахстан. Но скоро убрали оттуда. Оказалось, что Пономаренко сейчас посол в Нидерландах. Чего-то такого я и ожидал. Человек, которого отец ценил за ум и выдающиеся организаторские способности, не нашлось места в руководстве страны. Его талантам не нашлось лучшего применения, чем служить послом в каких-то там Нидерландах. Отец настолько ценил Пономаренко, что не раз намекал насчет того, что видит в нем способного преемника. Такое отношение отца и погубило карьеру Пономаренко. Другие члены президиума ему завидовали и, как только получили возможность, свели счеты. В той кутерьме, которая началась после смерти отца, Пономаренко повел себя очень достойно. Не стал вступать ни с кем в сговор, вообще не захотел надолго оставаться в Москве. Попросил, чтобы его отправили в Казахстан. Там предстояло много работы по освоению целинных земель. Задумывалось оно еще при жизни отца с активным участием Пономаренко, которого отец в шутку называл главным пахарем страны. В шутке, как это часто бывало, у отца заключался двойной смысл. Отец намекал не только на то, что Пономаренко готовил земли под вспашку, но и на то, что тот много работал. Он, пожалуй, был единственным, кто работал столько же, сколько и отец. Когда я говорю «работал», я имею в виду работу, а не пустое сидение в кабинете. Некоторые члены правительства под видом работы дрыхли на диванах в своих кабинетах, а считалось, что люди работают. В нашу первую встречу после ареста Хрущев вдруг заявил, что знает о плане отца сделать меня своим преемником. Я рассмеялся ему в лицо и напомнил, что монархию с ее престолонаследием отменили еще в 17-м. Хрущев начал горячиться, повысил голос, стал утверждать, что план такой у отца был. Он нам морочил голову с подставными кандидатами вроде Пономаренко и Булганина, а сам хотел посадить нами на свое место тебя, несколько раз повторил Хрущев. Я так и не понял, какую цель преследовала эта затея. Хотел ли Хрущев выставить отца нарушителем одного из главных советских принципов? Или же он пытался сбить меня с толку? У него есть такая привычка. Вместо того, чтобы сразу начинать с главного, он ходит вокруг да около, шуточки шутит, с толку сбивает, а потом вдруг задает серьезный вопрос. Мне такая манера совершенно не нравится. Я человек прямой и люблю прямоту во всем. Стремление застать собеседника врасплох – проявление двоедушной натуры. А Пономаренко Хрущев говорил с презрением, кривил губы. Не мог забыть того, что в 1939-м отец поддержал проект Пономаренко о границах между новыми областями. Примечание. Речь идет о включении в состав СССР территории Западной Украины и Западной Белоруссии в 1939 году. Пономаренко поступил просто и правильно. Провел границу с учетом расселения белорусов и украинцев. А у Хрущева были свои соображения. Ему хотелось делить, как он выражался, поровну. Особенно ему леса хотелось побольше заполучить. Хрущев считал себя рангом выше Пономаренко. Оба они были первыми секретарями республиканских комитетов, но Хрущев вдобавок был еще и в политбюро. Он еще в приемной раскричался, мне Поскребышев много позже об этом рассказывал, когда узнал, что Пономаренко тоже подготовил проект. Но Пономаренко напомнил, что проект он делал по поручению белорусского ЦК, и Хрущев приутих, но запомнил. На добро у него память короткая. А на обиды длинная. Такой вот парадокс. Думаю, что Пономаренко всю оставшуюся жизнь проведет на дипломатической работе в никому не нужных странах. Насчет того, что отец предлагал назначить председателем Совета Булганина, Хрущев не соврал. Я знаю, правда, узнал не от отца, а через других, что за полгода до смерти на пленуме отец сказал об этом. Не думаю, чтобы в то время Булганин продолжал пользоваться таким безграничным доверием отца, чтобы ему можно было бы доверить такой пост. Думаю, что это была хитроумная комбинация. Отцу такие комбинации удавались очень хорошо. Скорее всего, он пытался усыпить бдительность врагов или хотел внести раскол в их ряды, ослабить их. Мою догадку подтверждает то, что на том же пленуме членом президиума был избран Пономаренко. На восьмом десятке положено задумываться о преемнике, даже если чувствуешь, что есть еще силы. Мне очень нравится гоголевское выражение «есть еще порох в пороховницах». Пороху хватало, но о преемнике отец явно думал и проводил определенную работу. Если бы он не был предательски отравлен, то жизнь в Советском Союзе сейчас бы была в 10 раз лучше прежнего. От руководства многое зависит. Прямых доказательств того, что отец был отравлен, у меня нет. В заговоре против отца я не участвовал. Яд ему в еду не подмешивал. Но у меня много косвенных доказательств. Я постарался как можно подробнее восстановить события, произошедшие после нашей последней встречи с отцом вплоть до дня его смерти. О последней встрече распространяться не стану. Она была очень тяжелой. И говорили мы о наших личных делах, в том числе о моем будущем. Ни я, ни отец не могли предположить, что видимся в последний раз. Вообще-то странности начались давно, еще с удаления от отца Власика. Убрали Власика, сменили его людей. Убрали Поскребышева и тех, кто с ним работал. Появились новые горничные на даче. Много заслуживающего внимания произошло в последние дни, но я не стану писать об этом. Время предъявлять обвинения еще не наступило. К тому же, хоть я стараюсь спрятать написанное как можно лучше, у меня нет полной уверенности в том, что мои записи не попадут в чужие руки. Но кое о чем все же напишу. Вечером 28 февраля отец приехал в Кремль. Но он был бодр, чувствовал себя хорошо, иначе бы остался на даче. То, что он предложил товарищам посмотреть картину, тоже свидетельствует о его хорошем самочувствии. Если отец плохо себя чувствовал или просто был уставшим, он кино не смотрел. После просмотра картины надо было обсудить текущие вопросы. Решили, что вопросы таковы, что их можно обсудить за ужином, и поехали в Кунцево. Если бы отец собирался обсуждать вопросы за ужином, то не стал бы приезжать в Кремль ради того, чтобы посмотреть какую-то картину. Он бы вызвал товарища на дачу, где был свой кинозал. Отец всегда поступал рационально, берег время, как свое, так и чужое. Если он вечером поехал в Кремль, то значит и совещание хотел проводить в своем кремлевском кабинете. Для отравителя имело значение график дежурства персонала на даче. Им было нужно, чтобы ужин состоялся в этот день. Мне удалось узнать, что главным вопросом повестки того дня был вопрос о жене Молотова. Примечание. Полина Семеновна Жемчужина. Перл Семеновна Карповская. 1897-1970. Советский партийный и государственный деятель. Жена Вячеслава Молотова. Занимала руководящие посты в наркомате пищевой промышленности СССР. Была наркомом рыбной промышленности, начальником главка текстильно-галантерейной промышленности, наркомата легкой промышленности РСФСР. В январе 1949 года арестована по обвинению в преступной связи с еврейскими националистами. В декабре 1949 года особым совещанием при МГБ СССР приговорена к 5 годам ссылки в Кустанайскую область. В январе 1953 года арестована в ссылке и переведена в Москву. На следующий день после похорон Иосифа Виссарионовича Сталина, 10 марта 1953 года, была освобождена по распоряжению Берия и реабилитирована. Светлана Аллилуева писала в своих воспоминаниях: «Полина говорила мне, твой отец был гений. Он уничтожил в нашей стране пятую колонну, и когда началась война, партия и народ были едины. Теперь больше нет революционного духа, везде оппортунизм. Посмотри, что делают итальянские коммунисты. Стыд. Всех запугали войной. Одна лишь надежда на Китай. Только там уцелел дух революции. Аллилуева. Только один год. Москва. Книга. 1990. Но Берия сообщил, что на днях должен получить важные сведения по ее делу и предложил отложить вопрос на 2-3 дня. Отец согласился. Раз так, то решили ехать ужинать в Кунцево. Отец был очень гостеприимным человеком. Если позволяли дела, никогда не упускал случая угостить товарищей. Решать вопросы за накрытым столом – старинная грузинская традиция. Ужин, по сути дела, был тем же заседанием президиума, только на столе вместо воды стояло вино и разрешалось есть. Пили, если и ели немного. Поедят полчаса и 3-4 часа говорят о делах. В тот день ужинали в узком кругу. Берия, Булганин, Хрущев, Маленков. Был еще Ворошилов, но он быстро уехал. Можно ли обсуждать вопрос за ужином или нет, зависело только от степени его секретности. Если даже обрывки разговора не предназначались для чужих ушей, такой вопрос обсуждали в Кремле за плотно закрытыми дверями. Несмотря на то, что весь кунцевский персонал состоял из проверенных людей. Вопрос, касающийся дела Полины Молотовой, жены одного из товарищей, разумеется, был строго секретным. Этот вопрос вынудил отца приехать в тот день в Кремль. Но Берия поспешил вернуть отца на дачу. Почему? Почему к отцу на протяжении нескольких дней не допускали врачей? Почему врачи появились только 3 марта? Нельзя верить словам Берии о том, что они, сам Берия, Хрущев, Булганин, Маленков, Игнатьев, решили, будто отец пьян. Отец никогда сильно не напивался. Да и как можно думать, что якобы пьяный может спать целые сутки напролет? С отцом такого никогда не случалось. 6 часов для сна ему хватало вполне. Повторю, почему сразу не пригласили врачей. Отвечаю, потому что ждали, пока яд подействует окончательно. Так, чтобы отца уже нельзя было бы спасти. Человек из окружения Берии рассказал мне, что в те дни, когда отец лежал при смерти, Берия был весел и проводил совещание за совещанием. И то, как себя вели в эти дни Хрущев с Маленковым, я тоже знаю. Из верных источников. Было время, когда слово Василия Сталина мои просьбы чего-то значили. Ко мне обращалось за помощью много людей, и не только из ВВС. Знали мою доброту. Знали, что помогу, чем смогу. Добрые дела не пропадают бесследно. Когда понадобилось, я сам обратился за помощью к тем, кому когда-то делал добро. Люди откликнулись. Рассказал, что знали и видели. Материала у меня столько, что хоть сейчас можно предъявлять обвинения. Я знаю все. Когда-то мне казалось, что стоит мне открыто назвать убийц убийцами, рассказать об этом людям, и справедливость восторжествует. Отца не вернуть, но пусть хотя бы будут наказаны те, кто виноват в его смерти. Потрясение, вызванное смертью отца, было настолько велико, что какое-то время я не совсем верно оценивал обстановку. Но и наивность сохранилась в глубине души. Я не мог предположить, насколько вширь и вглубь пророс вражеский заговор. Опрометчивость и наивность стоила мне 7 лет свободы, нескольких зубов и серьезно подпорченного здоровья. Но теперь я поумнел и буду действовать наверняка. Настанет день, когда убийц отца будут судить Международный коммунистический трибунал. И последнее о переменах. Много бы еще мог написать, да тороплюсь закончить. Артем рассказал мне, будто бы ходят слухи о том, что решено переименовать все названное именем отца или в его честь. Вплоть до Сталинграда. Я мог бы допустить такое. С Хрущева останется и Ленинград в Хрущевск переименовать. Но есть одно обстоятельство, которое не позволит переименовать Сталинград. Что тогда будет со Сталинградской битвой, переломным моментом Великой войны? Битвой, которая уже вошла в историю как важная веха и в учебники как пример блестящей тактики и стратегии. Они назовут ее Царицынской или переименуют обратно Сталинград в Царицын, а битву вынуждены оставить Сталинградской. Впрочем, история войны тоже извращается. Мне стало известно, что в военной академии нынче объясняют, что если бы не сталинские ошибки, которые якобы были допущены в начале войны, то немцы не дошли бы до Волги. Их бы погнали назад много раньше, от Курска. Почему именно от Курска, объясняют каким-то расчетами нынешних стратегов. Ясно, почему указанию делаются такие расчеты. Эта гнусная ложь разносится по всему миру. Ведь в академии учатся много иностранцев. Как можно говорить об мифических сталинских ошибках спустя столько лет после войны? Послушай, так получается, будто мы сдавали землю врагу без боев. И чем при этом занимались наши военачальники? Или отец в одиночку руководил всеми фронтами? Да, Гитлеру удалось застать нас врасплох, но это нельзя считать отцовской ошибкой, как и все, что происходило потом. И надо же быть последовательными в искажении истории. Если уж все ошибки приписываются отцу, то припишите ему и все победы с достижениями. А то нелогично получается. Капитолина и Артем пытались успокаивать меня, убеждали, что народ все помнит, все понимает и чтит память отца. Не сомневаюсь, что это так, но в то же время знаю, что ложь всегда найдет, куда просочиться. Своими делами мой отец всячески укреплял доверие советского народа к советскому правительству. И теперь негодяи, захватившие власть преступным путем, пользуются этим доверием в своих гнусных целях.